Сталин как человек. С прислугой или с обслуживающим персоналом, как ее называли официально, Сталин обращался вежливо. Он любил поиграть на бильярде, интересовался садоводством. До самых последних дней Сталин курил трубку. Ипохондрик, он постоянно жаловался на свое здоровье и здоровье тех, кто его окружал, настаивая на том, чтобы соратники отдыхали подольше, приходя в себя после стресса. Нередко стресс был следствием того, что эти люди работали со Сталиным. Сталин баловал дочь Светлану, называл ее «воробушком» и подписывал письма к ней «твой папа». Он сам проверял ее домашнее задание. Однако отношения с обоими сыновьями были эпизодическими. Мальчики, рано потеряв матерей, страдали не только от отсутствия материнской любви, но также от недостатка отцовской. Когда Яков, сын Сталина от первого брака, предпринял неудачную попытку покончить с собой, Сталин презрительно заметил, что он даже застрелиться как следует не сумел. Во время войны Яков был в Красной армии и попал в плен. Когда немцы предложили обменять его на взятого в плен фельдмаршала Паульса, Сталин отказался. Василий, сын от второго брака, жил за счет имени своего отца. Он спился и рано умер. По сравнению с другими членами Политбюро, Сталин выглядел неотесанным. Он был умен, но ему недоставало их проницательности. Троцкий назвал Сталина выдающейся посредственностью, а Каменев окрестил вождем уездного масштаба. Грубиян и сквернослов Сталин из всего большевистского руководства был единственным настоящим пролетарием, что высоко ценил Ленин. Его более образованные коллеги совершили роковую ошибку, недооценив этого тихого, молчаливого грузина. Хотя Сталин любил грузинские вины и некоторые грузинские народные песни, он порвал со своими корнями и полностью обрусел. На родину в Грузию он приезжал всего один раз в 1935 году навестить престарелую мать. Она, несомненно, гордилась достижениями сына, однако повторяла, что было бы гораздо лучше, стань он священником. Когда Сталин спросил у нее, почему она так часто била его в детстве, мать пожала плечами и сказала: «Потому ты и вышел такой хороший». Сталин терпеть не мог путешествовать и всего один раз в жизни летал на самолете, в 1943 году в Тегеран. Впечатления от этого перелета у него остались самые скверные. Когда Сталин выступал с речью, слушатели восторженно хлопали, никто не осмеливался остановиться первым, и аплодисменты продолжались бесконечно. Советский писатель и диссидент Александр Солженицын приводит случай, произошедший в 1937 году. После 11 минут изнурительных аплодисментов один директор завода остановился первым и получил 10 лет лагерей. В конце концов, Сталин разрешил использовать колокольчик в знак того, что можно прекращать хлопать. Если Сталин в своем публичном выступлении неправильно произносил какое-либо слово, в конце концов, русский не был его родным языком, те, кто выступал после него, если им встречалось это слово, старательно произносили его неправильно, как и Сталин. Сталин любил смотреть кино, в том числе западные фильмы, особенно комедии с участием Чарли Чаплина. Также он много читал и мог прочитать до 500 страниц в день, а его личная библиотека насчитывала около 40 тысяч томов. Сталин предпочитал ночной образ жизни, спать нередко ложился под утро, вынуждая коллег из Политбюро поступать так же, а вставал около полудня. Он любил устраивать шумные вечеринки, которые продолжались по 6 и больше часов до самого утра. Среди фальшивого веселья сам он потягивал простую воду, заставляя окружающих напиваться, унижаться, обнажать свои слабости, чтобы впоследствии можно было на этом сыграть. Все эти люди принадлежали к ближнему кругу Сталина. Сами обладали огромной властью, однако их существование всецело зависело от его покровительства, которое можно было потерять внезапно без каких-либо видимых причин. Однако капризы Сталина лишь еще больше укрепляли преданность его окружения. Светлана Аллилуева называла этих людей «черным кругом отца», а те, кто пытался проникнуть внутрь, исчезали или погибали. Сталин постоянно держал своих приближенных в напряжении, играл на их страхах, добиваясь от них полной покорности. Умело их стравливая, он с удовольствием наблюдал, как они спорят между собой, стараясь добиться его расположения. Югославский коммунист Милован Джилас заметил: что все угодничали перед Сталиным, избегая высказывать собственное мнение до тех пор, пока он не выскажет свое, после чего спешили согласиться с ним. Нередко Сталин обещал противникам снисхождение, однако спокойно отступал от своего слова и расправлялся с ними. Сталин обладал чувством юмора, правда циничным, которое обычно проявлялось за чужой счет. Он никогда не забывал обиды и не прощал тех, кто его оскорбил. Память у него была исключительной, и отмщение, случалось, приходило не скоро, но оно обязательно приходило. Окруженный подхалимами, Сталин все больше страдал от изоляции и одиночества. «Он повсюду видел врагов», — писала Светлана Аллилуева. «Это было уже патологией. Это была мания преследования от опустошения, от одиночества. Он был предельно ожесточен против всего мира». Джиллос сказал о Сталине так. Он доверял только тому, что сжимал в своем кулаке. И все неподвластные контролю его тайной полиции были потенциальными врагами.